Глава 184. Все мои мысли вертелись вокруг того, как обеспечить отряд всем необходимым для продолжения нашего похода. Без топлива и воды у нас были шансы добраться до цели, даже с паромобилями. Но как долго они смогут провоевать в условиях отсутствия топлива, которым им служил экзоресурс Игнис? «У меня есть идея!» – внезапно раздался голос Вора. Мы обернулись к нему. Он остановился, глядя в глаза поочередно то мне, то поющему. «Говори!» – предложил я излишне резко. «В городе есть склады с припасами?» – начал он. «Если вы пообещаете мне безопасность, я смогу провести вас туда». «Почему мы должны тебе верить?» – прищурился поющий в песках. «У меня нет причин лгать!» – вздохнул Свор. «Мятежники предали меня! Вы мой единственный шанс выжить!» Я задумался. Его предложение могло быть ловушкой, но оно также могло решить нашу проблему. «Мы обсудим это», — сказал я. «Дальше пойдешь с нами в лагерь». Он кивнул, не пытаясь спорить. Мы продолжили путь. Колчак уверенно вел нас, огибая заросли местных колючих кустов и иные преграды. Я восхищался его способностью находить путь там, где для нас все тропы были похожи. «Забавный он у тебя», — заметил поющий, наблюдая за мобланом. «Будто понимает больше, чем обычное существо». «У нас есть ментальная связь», — ответил я. «Он чувствует мои эмоции, а я его. Это сложно объяснить». «Магия всегда была загадкой», — улыбнулся он. «Главное, что звездная кровь на нашей стороне и помогает нам». Наконец, между деревьев замаячили силуэты наших паромобилей и шатров. Лагерь был наготове. Легионеры стояли на постах. Оружие отблескивало в лучах далекого Игдрева. «Вы вернулись!» Леона Мур выбежала нам навстречу. Ее лицо озарилось радостью. «Ты заговорила? Рад тебя видеть, Леона!» – улыбнулся я. «Как обстановка?» «Все спокойно, но мы были обеспокоены вашим отсутствием, офицер». «Были небольшие приключения», – сухо заметил поющий в песках. Леона бросила взгляд на Свора. «Это кто?» «Староста Мифрифора», – пояснил я. «У него есть предложения, которые могут помочь нам с припасами». Она с подозрением посмотрела на него. «Можно ли ему доверять?» – подозрительно прищурилась острая на язык Леона. «Вопрос хороший, легионер», – вздохнул я. «Но у нас, похоже, нет выбора». Свор поднял руки в примирительном жесте. «Я ясно понимаю свое положение, но я хочу помочь даже не вам, а себе». «Посмотрим», – ответил я. «Леона, разместите его под стражей и собрать всех сержантов на совет». «Слушаюсь», – кивнула она и жестом подозвала двух легионеров. Свор без сопротивления последовал за ними. Я повернулся к поющему. «Нам нужно решить, что делать дальше». «Решайте», – он равнодушно осмотрелся. «Сейчас время работает против нас. Меня интересует то, что я потерял любимого Цезаря». «Я тебе возмещу его стоимость», – пообещал я. «Онами или предметами». Мы направились к центральному шатру. В голове роились мысли и планы. Необходимо было действовать быстро и решительно. «Кстати», – остановился я на мгновение. «Спасибо тебе, Колчак». Моблан сидел рядом. Его глаза блестели от удовольствия. Я погладил его по голове, чувствуя удовольствие зверя по ментальной связи между нами. Мы вошли в шатер, где я скинул надоевшую кирасу со шлемом. Снаружи начали собираться сержанты, и я вышел к ним. Их лица были суровы и сосредоточены. Я бросил быстрый взгляд на присутствующих. По штату у меня должно быть 6 штаб-сержантов, опытных и проверенных временем воинов. Но на деле лишь один Броган соответствовал этому званию. Остальные – недавние выпускники или ветераны с недостатком опыта. Как я, в общем-то. Но мы уже проделали вместе долгий путь. До сих пор у меня худо-бедно получалось работать с имеющимися кадрами. «Сержанты!» – начал я, присаживаясь на перевернутый ящик и опираясь на палку, которую прихватил по дороге. «У нас возникла серьезная проблема с припасами. Если так пойдет дальше, мы будем вынуждены использовать запасные игнисбрикеты в топках паромобилей». Зес поднял руку. «Наша уже начала расходовать резерв, офицер», – проговорил он на корявом едином. «Топка быстро пустеть. Очень надо еще вода для наших котел быть». «Понимаю», – кивнул я. «Поэтому нам нужно действовать быстро и решительно». Я опустился на колено и начал рисовать на песке грубый план города. Кривые линии обозначали улицы, прямоугольники – здания. Я постарался вспомнить все, что видел в Мифрифоре. «Свор!» – обратился я к старости, которого ввели под охраной. «Подойди и покажи нам, где находятся склады с припасами. Он медлил, оглядываясь на суровые лица легионеров. Затем тяжело вздохнул и подошел ближе. Наклонившись над планом, он указал на место рядом с центром города. «Здесь», — сказал он. «Под большим зданием администрации. Склады находятся в подземельях. Обычно они хорошо охраняются». Броган прищурился. «Значит, придется пробиваться через центр города». «Именно», — подтвердил я. «Но у нас нет выбора. Мы не можем оставить отряд без ресурсов». «Предлагаю ударить с востока», — внес свое предложение молодой сержант Марка. «Там стена менее укреплена». «У вас нет времени на обход», — покачал головой поющий в песках. «Прямой удар будет эффективней. На вашей стороне внезапность. Воспользуйтесь ей». Собравшиеся посмотрели на проводника. Я обвел взглядом собравшихся. На лицах большинства застыла неприязнь. Даже Дик смотрел на него с неодобрением. «Есть еще один путь», — внезапно произнес вор. «Тот самый тоннель, через который мы вышли из города. Можем провести ваш отряд к складам незаметно». Я задумался. Идея была заманчивой, но... «Нет», — твердо сказал я, вонзая палку в нарисованный на песке склад. «У нас нет времени на скрытые операции. Мы возьмем свое, и никто нам не помешает осуществить это право. А кто встанет на пути легиона, не успеет об этом толком пожалеть». «Но это же самоубийство», — возмутился свор. «Город хорошо защищен». «Не так хорошо, как тебе кажется, штафирка гражданская», — холодно усмехнулся Броган. «В нашей шкатулке припрятано несколько сюрпризов. И просто до нехорошей мабланей мамы жестокостей. Ты даже не представляешь себе, что может сделать Центурия 14-го с твоим вонючим городком». Раздался оглушительный грохот. От крепостной стены Мифрифора полетела крошка и камни под ударами наших мортир «Гнев». Четыре тяжелых орудия методично гвоздили по выбранной цели, оставляя после себя черные шрамы разрушений. На стенах поднялась паника. Мятежники пытались отвечать беспорядочным пулеметным огнем из башен, но их пули лишь беспомощно шипели в воздухе. «Заряжай!» — прокричал артиллерист Марка, махая рукой своим людям. «Прицел на центральную башню!» Новый залп, и башня с грохотом обрушилась, окутанная облаком пыли и дыма. В это время наш единственный штурмовой паровой танк, лязгая траками, стремился выйти на дистанцию прицельного выстрела к стене. Его бронированный корпус блестел в лучах далекого Игдрева, а тяжелый пулемет на башне сыпал свинцом по верхушкам стен. Гулко бухнул бомбомет. Бомба по крутой параболе устремилась к стене. Взрыв поднял в воздух тонны пыли. А когда она немного осела, стало видно, что стена больше не является для нас препятствием. «Вперед!» — крикнул я, подняв руку. Несколько броневиков с пехотой на борту рванулись к пролому в стене. Их траки натужно гребли сухую землю кровавой пустоши и размалывали мостовую из дрянного камня. «За империю!» — раздавались крики легионеров. Мы ворвались в город, как ураган. Узкие улочки Мифрифора превратились в лабиринт из развалин и баррикад. Мятежники отстреливались из окон и укрытий, но легионеры действовали решительно и быстро. «Чисто справа!» – прокричал Броган, высаживаясь из броневика и бросаясь к ближайшему укрытию. Я последовал за ним, успевая выстрелить из десницы по появившемуся в окне силуэту. Вражеский стрелок скрылся, оставив на стене кровавый след. Городской бой был хаотичен и беспощаден. Крики раненых смешивались с громом выстрелов и с грохотом обрушивающихся зданий. Улицы сонного Мифрифора затянул дым пожаров. Над головой пролетали обломки и пыль.